Я просто не люблю, когда меня пытаются взять за жабры. Спейд ткнул пальцем вещи Кейра, лежавшие на столе. «У вас есть мой домашний адрес. Вы уже побывали там?» «Да, мистер Спейд. Я готов заплатить $5000 за возвращение этой вещицы. Но согласитесь, что с моей стороны вполне естественно сначала попытаться избавить законного хозяина от этих трат. Кто он, этот хозяин?» Кейра, улыбаясь, покачал головой. «Смею надеяться, что вы простите меня, если я не отвечу на этот вопрос». «Вы так думаете?» Спейд подался вперед и улыбнулся, не разжимая губ. «Вы у меня в руках, Кейра. Вы сами пришли ко мне и наследили так сильно, что полиции не составит труда протоптать дорожку от вас к вчерашним убийствам. Так что либо вы выкладываете карты на стол, либо я вам не завидую». В притворно-скромной улыбке Кейра не было и тени беспокойства. «Прежде чем прийти к вам, я навел самые подробные справки», — сказал он, — «и убедился, что вы слишком разумный человек, чтобы разорвать выгодные деловые отношения, увлекшись посторонними соображениями». Спейд пожал плечами. «Что-то я не вижу выгодных деловых отношений». «Я предложил вам $5000 за...» Постучав пальцами по бумажнику, Спейд сказал. «Ничего похожего на $5000 здесь нет. Вы блефуете. С тем же успехом вы могли прийти и предложить мне миллион за розового слона. Но что толку?» «Понимаю, понимаю», — произнес Кейра задумчиво, закатывая глаза. «Вы хотите иметь доказательство моей искренности?» Он почесал красную нижнюю губу кончиком пальца. «Может, задаток вам поможет?» «Не исключено». Кейра потянулся было к бумажнику, но, передумав, одернул руку и сказал. $100 вас устроит?» Спейд взял бумажник и вынул $100. Затем нахмурился, заметил вслух, что 200, пожалуй, лучше, и вынул 200. Кейра промолчал. «Ваше первое предположение состояло в том, что птица у меня», — сказал Спейд уверенным деловым тоном, после того, как положил $200 в карман и бросил бумажник на стол. «Это предположение неверно. Есть ли у вас другое?» «Да. Вы знаете, где она, или точнее, знаете, что она в таком месте, где вы сможете до нее добраться». Спейд не опроверг и не подтвердил это. Казалось, он толком и не слушал. Потом спросил. «Как вы можете доказать, что человек, которого вы представляете, действительно является владельцем этой вещи?» «Доказательств, к сожалению, у меня немного. Впрочем, одно все же есть. Никто другой не может предъявить вообще никаких прав на нее. И если вы знаете об этом деле столько, сколько я предполагаю, а иначе бы я не пришел к вам, то сам способ, которым его лишили этой вещи, свидетельствует о том, что у него больше прав на нее, чем у кого-либо другого, и уж во всяком случае, чем у Терсби». «А как же его дочь?» — спросил Спейд. Кейра выпучил глаза, открыл рот, лицо его покраснело от волнения. Он закричал пронзительным голосом. «Но птица принадлежит не ему!» Спейд неопределенно хмыкнул. «Ах, вот как! Он сейчас здесь, в Сан-Франциско?» — спросил Кейра уже не таким пронзительным, но все еще взволнованным голосом. Спейд сонно поморгал и предложил. «Будет лучше, если мы выложим карты на стол». «Я не думаю, что так будет лучше». Голос его теперь звучал вкрадчиво. «Если вы знаете больше, чем я, то ваши знания обернутся для меня прибылью, и для вас тоже. Я имею в виду $5000. Если же это не так, то значит, обратившись к вам, я совершил ошибку, а, согласившись на ваше предложение, лишь усугубляю ее».